Глава 21. Только сейчас графиня обратила внимание, что коронный карлик остается невозмутимым не только как собеседник, но и как мужчина. Это поразило ее. Никакой особой страсти присутствие здесь этого таинственного человечка у нее не вызывало, но появилось любопытство. Игриво раздвинув ноги, она начала медленно погружаться в ванну, опускаясь головой на мягкий подзатыльник и наплывая ногами на ноги мужчины. Руки, с нежной силой привлекшие коронного карлика к груди Дуранж, могли принадлежать кому угодно, только не избалованной бездельем салонной даме. В них была сокрыта грубая мужская сила. Коронному карлику это понравилось. Перепробовав утешение со многими миниатюрными поненками Варшавы и ее окрестностей, он, наконец, впервые овладел по-настоящему рослой, сильной женщиной. Именно такой, к обладанию которой всегда втайне стремился. Рослой, сильной, имеющей вес в обществе, титулованной, решившейся обожать его. До сих пор, невзирая на всю свою тайную власть, он подвергался со стороны подобных блистательных дам только насмешкам. Иногда еще удостаивался сочувственных вздохов. Так сожалеют тубильцы, голодно глядя на несозревший плод кокоса. Вряд ли графиня Дуранж способна была постичь эти его тайные помыслы и страсти. Впрочем, этого от нее и не требовалось. Важно, что сбылась его мечта. Оказывается, иногда сбываются даже мечты карликов, правда, коронных. Увы, влечение карлика оказалось слишком бесстрастным и недолговременным, чтобы в хоть какой-то степени поразить воображение Клавдии. Наоборот, очень скоро она ощутила полное разочарование. Утешало только то, что именно разочарование она и ждала, а значит, в ожиданиях своих не обманулась. Однако сам коронный карлик никакого внимания на нее не обращал. Без тени стеснения, выбравшись из божественной купели, он, распрямив плечи и широко расставив короткие кривые ноги, мужественно растирался полотенцем, которое служанка подала ему из-за приоткрытой двери. «Кажется, вы утверждали, графиня, что никогда не бывали в этой купели с мужчиной», — победно заявил он. «Само положение коронного карлика в обществе, осознание своей скрытой, но от этого не менее могущественной власти в государстве, приучило его в любой ситуации, даже на первый взгляд невыгодной, оскорбительной для него, ощущать свое превосходство. С чувством такого превосходства он и сказал то, что сказал. Будем считать, что этот пробел мы уже заполнили. Будем считать», — с нескрываемым раздражением вздохнула Клавдия. «Но позволю себе заметить, господин коронный карлик, я говорила, что не была в ней с мужчиной». Тайный советник застыл с полотенцем в руках, бесстыдно оголив перед графиней свои достоинства. В эти мгновения им овладела такая ярость, что он готов был растерзать Клавдию здесь же, в воде, не утопить, а именно растерзать. Тем не менее, и в этой ситуации он остался верен себе. Человек, твердо знающий, что ему еще представится тысяча возможностей расправиться с этой женщиной, незаметно, без суда и палача, как расправлялся со множеством других своих обидчиков. Он и в этот раз не стал выдавать своего гнева. «Каждому хочется оскорбить и унизить коронного карлика. Меня это уже не удивляет». Спокойно, с грустноватой улыбкой признался он. «Да оно и понятно. Маленький, беззащитный человечек. Ни одна уважающая себя женщина не откажет себе в удовольствии поиздеваться надо мной». «Я всего лишь сказала правду», — испуганно молвила графиня, «и обязательно подумаю над тем, как лучше подготовиться к следующей встрече с вами, как готовится каждый последующий». А через несколько дней, после беседы Дуранж тет-а-тет с королевой, в небольшом скромном дворце графини появились эти двое шведов-лейб-гвардейцев, безмолвных, выносливых и неутомимых. Если Дуранж и удивилась подарку Марии Гонзаги, то лишь в том плане, что он оказался именно таким, интимно щедрым. Однако ломать голову над вопросом, кто нашептал королеве столь странный презент, ей пришлось недолго. Опыт разгадывания придворных тайн и интриг у нее уже был. Познав наслаждение в яростных турнирах с неутомимыми норманнами, Клавдия входила в свою божественную купель, удовлетворенной и расслабленной, вполне готовой к невинным играм со всесильным коронным карликом, в которых ее уже ничто не возбуждало, но и не раздражало. Однако все это было в прошлом, а сейчас служанка объявила ей, что у ворот вновь появился господин тайный советник. Долго и бездушно терзаемую двумя лейб-гвардейцами-телохранителями Клавдию это сообщение не повергло ни в ужас, ни в растерянность. Прервав греховное прелюбодеяние с двумя столь же невозмутимыми партнерами, она устало бросила служанке: «Он знает, как вести себя, мерзавка», и отправилась в ванную, готовиться к божественной купели с тем единственным, кто по-настоящему считал себя достойным ее. Хотя воспринимать всерьез его амбиции графиня Дуранж считала недостойным себя.